Глава 18. Работать у Энора Вайса оказалось необычайно интересно. И если бы не беспокойство за тетю Маргарету, я непременно бы задерживалась в лаборатории дольше положенных 2 часов. Тетя ужасно страдала от вынужденного бездействия и одиночества. Книги ее увлечь не могли. Ей требовалось что-то более привычное, более подходящее человеку, привыкшему ежедневно заниматься магией. Магией и магазином. Но сейчас всего этого она была лишена. Ее не успокаивало даже то, что дела в магазине шли прекрасно. Личные заказы постоянных клиенток Анна брала сразу, тщательно записывая в журнал. А новым советовала прийти вечером и поговорить со мной, так как нужно было делать замеры. Не всем это нравилось. Некоторые вечером не возвращались. Меня такое не расстраивало. Всех денег не заработаешь. А лишние обязательства мне сейчас ни к чему. Да и от тех заказов, что были, я бы отказалась при великим удовольствием. Постоянное приготовление субстанций – прекрасный алхимический опыт, но слишком уж однообразный. Я знаю, что некоторым людям такая работа тоже приносит удовлетворение, но, увы, не мне. Занималась я всем этим только ради тети Маргареты, других причин не было. Восторженные отзывы и благодарности клиенток уже не трогали меня так, как в первое время, и казались неискренними и фальшивыми. Работа не приносила никакой радости и в то же время требовала максимальной концентрации. А вот у Энора Вайса, напротив, постоянно было что-то новое. Он загорался идеей, которую следовало немедленно проверить разными способами, чтобы подтвердить или, что было намного чаще, опровергнуть. И загорался так, что у него получалось зажечь даже Регину, которая теперь болтала не о красивых военных мундирах, а о присадках, катализаторах и лучшем сырье для экспериментов. Хотя мы и числились лаборантками, но четкого ограничения занятий и Энор Вайс не давал. Напротив, поддерживал любые самостоятельные действия. Новое увлечение Регины не нашло понимания у Моники, у которой случилась очередная беда. Вернер написал, что сборы продлеваются, и он задерживается еще на неделю. Все это сопровождалось уверениями в вечной любви и просьбой опять отнести записку по тому же адресу. В этот раз Моника храбро отправилась туда в одиночестве, что в моих глазах выглядело совсем глупо. Но уж очень ей хотелось выказать Регине свою обиду на невнимательность, чтобы потом рассказывать с придыханием в голосе, как она рисковала, не найдя ни в ком поддержки. Хорошо, хоть Энор оказался не столь глуп, напоил ее чаем и посадил в экипаж, а не заставил самостоятельно выбираться из столь отдаленного района Гаэрры. Монику это ничуть не отрезвило. Она постоянно говорила Регине про свои страдания, о том, что подруга ее совсем забросила, и что ожидание Вернера стало для нее невыносимым. Регина чувствовала себя виноватой, но от Вайса сбегать не торопилась, зато уделяла Монике все оставшееся время, чтобы хоть как-то примирить ее с затянувшимся ожиданием возлюбленного. «Она так страдает», — виновато говорила подруга, убирая за собой рабочее место в лаборатории Вайса. «А тут еще родители ее хотят, чтобы она приехала к ним на следующие выходные. Как раз тогда, когда Вернер освободится от занятий, и они могли бы в волю нагуляться». «А что ее так срочно домой вызывают?» — спросила я с некоторым удивлением. «Все же у нее занятия. Родители обычно стараются не мешать учебе». «Моника сама не знает. Она боится, что кто-то донес, что она встречается с неподходящим парнем». «Так, может, ее родителям он покажется подходящим», — сказала я. «Из хорошей семьи, будущий военный маг. Или у него опять проблемы с даром?» «Да нет», — Регина улыбнулась. «Напротив, написал, что дар стабилизировался, и надеется, что теперь окончательно». «Не нравятся мне эти его колебания», — неожиданно для себя отметила я. «Как будто он чем-то временно его поднимает». «Если бы такие средства существовали, мы бы о них непременно знали», — возразила Регина. «И он же говорил, что для их семейной наработки такие колебания нормальны, и что потом дар у всех стабилизировался на максимуме. Он это при мне говорил». «У семейных разработок могут быть свои особенности, но о таких я никогда не слышала. Мои сомнения никуда не хотели уходить, хоть оснований для них и не было. Но если Вернер уверен в результате, тогда я не понимаю, чего Моника так боится этой поездки». «Ей кажется, что ей запретят возвращаться в академию», — ответила подруга. «Учится же она не очень, вот и думает, вдруг родители нашли ей жениха и хотят срочно замуж выдать. «Силком?» Мне эта мысль показалась такой забавной, что я невольно рассмеялась. «Регина, как они могут ее заставить? Если этот вопрос встанет всерьез и выбор родителей ей не понравится, пусть начинает учиться и живет на стипендию. Вещей у нее столько, что до конца учебы можно новое не покупать». «Так она же за модой следит», — напомнила Регина. «А до конца нашей учебы столько раз фасоны поменяются». «Если ей новые платья дороже Вернера, в которого она влюблена, то пусть выходит за жениха, выбранного родителями». «Злая ты», — улыбнулась подруга. «Регина, Моника только предполагает, зачем ее родители вызвали. А ты уже уверена, что она ничем жертвовать не будет? Значит, думаешь, что Вернера она не любит, да?» Регина горячо запротестовала, уверяя меня, что любовь Моники самая, что ни на есть настоящая, и что Моника наверняка пожертвует ради Вернера всем, а уж платьев ей будет точно не жалко. Чтобы не расстраивать подругу, я с ней согласилась, хотя сильно сомневалась в ее правоте. Но ссориться не хотелось, и без того она часто на меня обижалась в последнее время. Меня известие о продлении сборов скорее порадовало, чем расстроило. Разговор с Николасом откладывался, и я очень надеялась, что навсегда. Но надежда эта была призрачной. После нескольких вопросов наших постоянных покупательниц, не постеснявшихся у меня лично узнавать все нюансы этой пикантной для них истории, не было никакой уверенности, что Николас забудет ко мне дорогу. Круги отброшенного его отцом камня разбегались, грозя полностью перевернуть жизнь Лоренцев. Даже если сам Николас уже успел пожалеть об опрометчивом предложении, общество не даст ему забыть обо мне. Пока я всем ровно отвечала, что отказала курсанту сама и что его отец оскорблен за сына. Это не противоречило версии, которой придерживалась семья Лоренца. Но мне не очень-то верили. Кивали с таким снисходительным сожалением, всем своим видом намекая, что рассказ мой не слишком правдив. С этим я ничего поделать не могла, разве что теперь задерживалась в торговом зале только при необходимости. Тетя Маргарета нашла себе занятие. Она упорядочивала оставшиеся после моей мамы записи и делала дополнительные заметки к ним, основанные на книге по орочьим зельям, которую я купила в тот день, когда встретила Рудольфа после долгого перерыва. И о нем я совсем не хотела думать, но почему-то иной раз незначительная мелочь вызывала совершенно глупые и ненужные воспоминания, такие яркие и живые, что мое нынешнее существование казалось еще унылее и тусклее. Я злилась на себя, но ничего не могла сделать. Все это происходило помимо моего желания. Вот и сейчас, глядя на аккуратные строчки тетиных записей, я вспоминала саркастические слова Рудольфа о коллекционировании помолвок, а вовсе не о родной матери. Но о матери я знала лишь с тетиных слов, а... Тут я все же взяла себя в руки и стала внимательно слушать тетю. «Вот это зелье, смотри, оно полностью блокирует человеческую магию», — говорила тетя, показывая разворот купленной мной брошюры. «Но только если его без других использовать. Если комбинировать, то результат может быть самым разным. Мне вот интересно, как Эльза додумалась с ним вообще экспериментировать? Она могла и собственный дар притушить». «А поднять им дар можно?» — заинтересовалась я, сразу вспомнив про разговор с Региной. «Не самим этим зельем, конечно, а в комплекте с другими». «Вряд ли», — после недолгого раздумья сказала тетя. «У Эльзы ничего такого в записях нет. А уж она вдоль и поперек все проверила. Вот смотри». Она раскрыла теперь мамины записи. «У нее отмечено, нейтрализация какой части зелья дает какой эффект. Видишь? Ничего подобного нет». «А если два брать, то есть две части нейтрализовать, что будет? Мама такого не пробовала делать?» «Нет», — ответила тетя Маргарета. «Мне кажется, эффект на основе орочьего зелья будет не слишком продолжительным. Это раз. И два. Момент, когда действие прекратится, трудно рассчитать. Они же выводятся...» Она немного замялась, но подобрала нужный эвфемизм и продолжила. «Естественным путем, понимаешь? То есть действие завязано на метаболизме организма, а новую порцию следует принимать только когда старая полностью вышла». «То есть дар будет прыгать?» «Получается, да», — неуверенно сказала она. «Но, Штеффи, здесь слишком много предположений». Это кто-то должен был проводить на себе эксперименты, рискуя утратить дар. Нужно быть совсем ненормальным, чтобы на такое пойти. На себе? Да, согласилась я. А вот на других? Но это все просто рассуждение. Ты права. На ком? На других? Недоуменно спросила тетя Маргарета. Кто на такое согласится? А без согласия проводить это преступление. Да, конечно, преступление. У нас. Только орки живут по своим законам. Поэтому испытывать зелье могли и на пленных магах без всяких угрызений совести. И опять я делаю слишком много допущений. Ведь нет ни одного подтверждения, что орочье зелье, пусть не это, другое, можно использовать для поднятия дара. Ни одного слуха, который непременно бы просочился, будь это возможным. И стал бы связываться будущий военный маг с таким ненадежным источником повышения дара. А если стал бы, то как он мог о нем узнать и выйти на поставщиков? Но даже если все это сложилось, то можно ли использовать такое незаметно для сокурсников и преподавателей? Нет, глупости. Просто у меня в последнее время мысли о курсантах вызывают лишь досаду. Вот и пытаюсь представить их в самом невыгодном свете. Но единожды появившаяся мысль не давала покоя не только весь вечер, но и всю ночь. Мне привиделись странные сны, пугающие какой-то потусторонней жутью. Мне снилось мое первое соприкосновение с шаманской магией, после которого я долго приходила в себя. Но снилось в такой жуткой гипертрофированной форме, что я в ужасе подскочила на кровати, уверенная, что прямо сейчас из меня вытягивают жизнь. Понемногу, по капле, но до самого донышка. Я взялась рукой за противомагический амулет. Он был успокаивающе теплый. Ничего страшного не происходило. Это просто мое разыгравшееся воображение. Поутру я взяла с разрешения тети Маргареты ее записи и после занятий показала Вайсу, как только оказалась в его лаборатории. Он сразу понял, что попало ему в руки, внимательно вчитался и сказал: «Спасибо, что показали, Инарита Ройтер. Это просто потрясающе интересно. Вот к этому компоненту мне не удавалось до сих пор подобрать нейтрализатор. А оказывается, ваша мать уже давно его нашла. Такое потрясающее своей элегантностью решение. И ведь лежало на поверхности. Какой же я болван!» Он даже стукнул себя по лбу в досаде. Выглядело это довольно комично. Регина негромко хихикнула, но Энор Вайс не обратил на это внимания. Оно целиком и полностью принадлежало записям моей мамы. Наконец он со вздохом захлопнул тетрадь и расстроенно сказал: «Жаль, но все остальное я уже знаю. Какая досада!» Выглядел он при этом да нельзя обиженным то ли на меня, что я так и не внесла свою лепту в исследования моей мамы, то ли на нее, что она их не завершила, то ли на себя, что до сих пор не разобрался. «Я хотела у вас спросить, что будет, если нейтрализовать сразу несколько компонентов?» Задала я столь интересующий меня вопрос. «Не получится», — уверенно ответил он. «Смотрите, Инарита Ройтер, любое смешивание нейтрализаторов приводит к...» Он разразился длинной речью, суть которой сводилась к тому, что смешивание нейтрализует сами нейтрализаторы, из-за чего зелье, в которое будут добавлены оба нейтрализатора, вернет свои первоначальные свойства. Он начал чертить на листе бумаги формулы, иллюстрируя свои размышления. Регина, на удивление, не скучала, а смотрела безотрывно за движениями его карандаша. «Понятно, Энор Вайс», — дождавшись паузы, сказала я. «А что будет, если добавить что-то, что не позволит нейтрализаторам реагировать?» Сама не знаю почему, я с таким упорством пыталась разобраться именно с противомагическим зельем. Ведь оно не единственное у орков, менявшее свои свойства от добавки лишних компонентов. Наверное, мне чудилась связь между блоком магии и ее усилением. Но ведь присадки давали эффекты, совсем не связанные с магией. «Я о таком не знаю», — задумчиво сказал Вайс. «Но как вы сегодня убедились? Если я не знаю, то это не значит, что такого не может быть. Попробуем представить, что такой компонент есть. Тогда...» Он начал увлеченно вырисовывать, перечеркивать и опять вырисовывать. Потом зло выругался, не обращая на нас ни малейшего внимания, и принялся со стервенением грызть карандаш. «Инор Вайс», — неуверенно сказала Регина. «Что?» — очнулся он. «Инориты, идите вы по домам. Что вам тут делать? Занятия давно закончились, время консультации вышло, я занят. Могу я поработать так, чтобы меня никто не отвлекал? Всего хорошего!» И он бесцеремонно вытолкал нас из лаборатории, даже не дав отработать оговоренные 2 часа. Я еле успела захватить тетрадь с тетиными записями. Дверь за нами захлопнулась. Мы ошарашенно переглянулись. Потом Регина расхохоталась. «Он забыл!» — сквозь смех с трудом выговорила она. «Забыл, что взял нас на работу! Как так можно, а, Штефи?» Я пожала плечами, оглянулась на закрытые двери, по которым уже побежали охранные плетения, отрезающие Инора Вайса от внешнего мира. Похоже, наш преподаватель сделает все, чтобы ему никто не мешал. Иной раз он ведет себя очень странно. «Нужно было нам пойти к ректору и объяснить ситуацию», — вздохнула я. «Думаю, Вайс и не вспомнил бы, что нас взял. А так тебе страдать приходится». «Ты что?» — сказала подруга. «Какое страдать? Мне там интересно. Где еще дадут возможность бесплатно посмотреть на такое представление?» «Разве что», — фыркнула я. «Зайдешь сегодня к нам? Тетя Маргарета соскучилась». «Я зайду, как Моника уедет. Непременно зайду», — виновато сказала она. «Ну, сейчас, сама понимаешь». Я понимала, поэтому я пошла домой, а она в общежитие. Настроение, несмотря на то, как Вайс с нами обошелся, а может, как раз поэтому, было замечательным, легким, воздушным. Казалось, стоит сделать лишь небольшое усилие, чтобы взлететь. Я в очередной раз пожалела, что не научилась танцевать. Душа требовала как раз чего-то такого. Ведь танец так близок к полету. «Штефани, добрый день». Голос Николаса вернул меня на землю сразу же, словно заклинание, выпустившее газ из воздушного шара. «Что он здесь делает?» «Сборы продлили на неделю, а сегодня только пятница. Я не готова разговаривать с ним». «Но не думаю, что он согласится уйти». «Добрый день, Николас», — ответила я и поразилась противоречию своих слов своим чувствам. «Нет, этот день определенно добрым не был».